На выходе попрощались с Ясуши, который еще раз напомнил мне, что его подруга скоро со мной свяжется. Оставалось надеяться, что так оно и будет, после чего забрались в машину начальницы и двинулись в путь. Кафе «Сосед Тоторо», что отсылал нас к классическому и потрясающему аниме Миядзаки, было простеньким и незамысловатым. Убранство в стиле мультфильма, обслуживающий персонал в традиционных нарядах и встречающих гостей сам ушастый пухляш. Заведение располагалось не так уж и далеко от нашего офиса, и уже через несколько минут мы припарковались на небольшой стоянке. «Выгружаемся», — распорядилась Мицука, пока сама расплатилась в автомате. «На несколько часов?» — удивленно переспросил я. «Обратно разве не на такси?» «Не-а», — улыбнулась та. «Я не буду пить. Наверное, еще очень долго. После шершня с меня хватит опьянения. Жуткое состояние, повторять которое не желаю». Мне вновь стало не по себе. Каждый раз, когда Мицука говорит о Яде и о Коме, я чувствую свою вину. Хотел было снова извиниться, но женщина лишь похлопала по плечу и двинулась вслед за остальными. «Ладно, Изаму», — пробормотал я, смотря на удаляющихся девушек. «Все тебя простили, прости и ты себя». Набрав полную грудь воздуха, шумно выдохнул и направился к кафе, где аниматор в костюме Тоторо уже махал нам руками и прыгал на месте. Внутри радушно встретили официантки в кимоно. Поклонившись, провели нас за свободное место в укромном уголке, что легко мог скрываться за небольшой ширмой. Маленький столик на широком ковре, а рядом пышные подушки. Пришлось разуться и присесть, так сказать, по-домашнему. «И что мы будем заказывать?» — задумчиво произнесла Кори, изучая меню. «Я бы не отказался чего-нибудь выпить», — обвел взглядом присутствующих. «Здесь же можно пить алкоголь?» «Да», — кивнула Мицука и открыла последнюю страницу меню, показав мне. «Могу посоветовать вишневое вино. Весьма хорошее, по крайней мере, лучше за такую цену я еще не находила». «Отлично, тогда возьму его. А еще что-нибудь закусить, к примеру, онигири. Они здесь выглядят забавными». «Изаму?» — позади послышался знакомый голос. Обернувшись, увидел приближающуюся сестренку. «Аяна!» — я вскочил с места и поклонился официантке, которая проводила ее к нам. «Рад тебя видеть!» «Я тоже!» — улыбнулась она и поприветствовала остальных. «Благодарю, что пригласили, а то отец убежал, а я даже не знала, чем заняться». «На свидание?» — с любопытством спросила малышка Мико. «Ага!» — сестренка присела рядом с Мицука напротив нас с Мико и Каори. «Говорит, это не только для него, но и для какого-то дела». «Блин, папа, вот что ж ты такой болтливый?» Надеюсь, он не рассказал, что именно мы задумали, а то ведь весь сюрприз коту под хвост. «Изаму?» — Аяна подозрительно прищурилась. «Ну-ка, признавайся, что вы уже с ним задумали». «С чего ты взяла, что я по глазам вижу, братик?» — улыбнулась она. «Говори, что папа хочет сделать?» Я усмехнулся и решил ускользнуть от темы. «Ты хочешь, чтобы я рассказал, что отец собирается сделать на свидании?» «Ну, Аяна, как некультурно спрашивать о подобном?» «С каких это пор сенсей Кампай смущается? Я могу говорить о других, но не о нем же». «А я бы послушала», — подыграла сестренке Мицука. «Давай, Изаму, расскажи, что именно задумал Анда-сан со своей новой пассией». «Э, нет», — отмахнулся я. «Этого вы от меня не добьетесь». «Да неужели?» На этот раз издевка прозвучала от Каори. Девушка придвинулась чуть ближе, прижавшись плечом ко мне. То же самое повторила и Мико. Обольстительные девушки взяли меня в клещи. «Вы чего?» — удивленно вскинул брови, когда почувствовал, что их руки скользнули по моим ногам. «Здесь же люди!» «Мы знаем», — прошептала на ухо рыженькая и прикусила мочку. «Это нас заводит!» Синевласка нежно облизнула мою щеку. Но спасение пришло внезапно и очень вовремя. К нам вернулась одна из официанток, лицо которой было густо покрыто белой краской, будто она играла призрака. Черная вертикальная полоска на губах, пышное красное кимоно и темные густые волосы, собранные в тугой пучок на макушке, пронизанные деревянными иглами. «Что-нибудь выбрали?» — поинтересовалась та с милой улыбкой. Кори и Мика мигом потеряли ко мне интерес, и уставились в меню.